сердце ее глубоко забилось. Она не сможет вырваться отсюда. Надежда оказалась напрасной. Каро пыталась спокойно обдумать положение, все еще веря в свою власть над Гамидом. Она снова улыбнулась ему. «Я не могу поднять голову. Помогите мне». Он нежно приподнял ее на подушках и опустился рядом на колени, положив свою голову к ней на грудь. Сладкий, крепкий запах духов, который так понравился ей тогда, в первый вечер, исходил от него. Его голова лежала на ее груди, его сильные, мускулистые руки обнимали ее. «Как уйти? Как спастись отсюда?» Гамид поднял голову. Он дрожал от сдерживаемой страсти. Его рука лежала на ее плече. «Любимая», — шептал он, — «я схожу по вас с ума. Вы чувствуете, как бьется мое сердце?» Он приложил ее руку к своей груди. Его сердце билось так громко, словно грозило разорваться. Каро испугалась, почувствовав его дикую, едва сдерживаемую силу. Она схватила принца за руку. «Гамид, дайте мне встать! Отведите меня к двери подышать воздухом. Я задыхаюсь». Он, как ребенка, поднял ее на руки и понес к выходу. Лагерь находился на небольшом расстоянии от палатки. Арабы сидели вокруг горящих костров, и фантастические черные тени плясали вокруг огней. Ясно было, что ни один из арабов не поможет ей, чужестранке, привезенной сюда принцем. Она выскользнула из объятий Гамида и остановилась рядом с ним, с безумной надеждой, прислушиваясь к каждому шороху, который мог быть для нее спасением. Она старалась успокоиться, зная, что только ее самообладание может предотвратить неизбежное. Где-то заржала лошадь. «Это Али!» — услыхал мой голос, — заметил Гамид. «Где находится ваша лошадь?» — спросила Каро. «Там, налево». Она вернулась в направлении, которое он указывал. «Покажите ее мне», — попросила она как можно естественнее. Держа за руку, он повел ее в темноту. Каро старалась ни о чем не думать. При мысли о предстоящем она начинала задыхаться. Она бессильная что-либо изменить, но нужно сохранять спокойствие. В лагере рядами стояли привязанные лошади. Али был привязан отдельно от других коней. Он повернул к ним голову, блестя глазами, радостно встречая своего господина. «Это лучшая лошадь во всей пустыне», — с гордостью сказал Гамид. Невольно Каро подумала. «На этой лошади я могла бы убежать. Я могла бы уехать на рассвете. Бежать, бежать. Лучше смерть, чем это». «Я очень устала», — сказала она, когда они вернулись в палатку. Гамид отодвинул занавес, закрывавший маленькую комнатку, где Каро уже была раньше. Занавес закрылся за ней. Она осталась одна. Пленница огляделась вокруг. Высокие вазы с цветами, коробки и флаконы на столе. Золотые ножницы, острые и тонкие, лежали рядом с пуховкой для пудры. В соседнем помещении Гамид нервно ходил взад и вперед. Слышно было, как он рассмеялся. Раздался чей-то голос. Принц ответил на вопрос. Затем наступило молчание. Каро стояла, прислушиваясь. Она взяла ножницы в руки. Когда холодный металл коснулся ее пальцев, она вдруг поняла все. Гамид отчасти был прав. Она играла с огнем, не сознавая опасности. Каро пожала плечами. Она поплатится за свою ошибку. Девушка посмотрела на ножницы. Мысль о предстоящей смерти наполнила ее холодным отчаянием. У нее не было другого выбора, другого оружия. Она спрятала ножницы на груди, отодвинула занавес и выглянула в палатку. У входа стояло двое мужчин. Один из них говорил по-английски. Каро вскрикнула. В этот момент появился Гамид. Его взгляд остановился на ней. Она стояла у занавеса. Его тяжелые золотые складки не спадали позади нее. Затем он заметил обоих вошедших. Один из арабов произнес на прекрасном английском языке. «Я привез известие для миссис Клевленд, ваша светлость. Для того я и приехал из Каира. Известие очень важное. Я заехал на виллу, но узнал от горничной, что миссис Клевленд поехала с вами в лагерь обедать». «Не только обедать», — с невозмутимым спокойствием ответил Гамид. «Вы видите, что миссис Клевленд чувствует себя здесь как дома», — добавил он. Произнеся эти слова, принц выстрелил, держа револьвер в складках своего бурнуса.